Я все-таки поеду на машине. Давай вместе. Или не хочешь связываться с пьяным за рулем?» Я посмотрел ему в глаза. Он не выглядел пьяным. Я взглянул на часы. 3:10. Понедельник. Вряд ли нас остановят. «Поехали», — ответил я. Глава 10. На стоянке стояла машина, наверное, иномарка. Она не выглядела броско. В такую вкладываешь деньги, чтобы не было видно, что она их стоит. Седан темно-красного цвета. Когда мы выехали на улицу Ямасита-парк, я спросил, что это у тебя за тачка? «Ягуар. Суверен или как там его? Двигатель, кажется, 1004. Похоже, машинами ты особенно не интересуешься». Асей небрежно положил руки на руль, который располагался справа. «Нет, не интересуюсь. Мотидзуки мне выбрал. Я ему сказал, бери на свой вкус. Вот он это и купил. Мои требования были в пределах 10 миллионов и неброское. Ты где выйдешь?» «Да где угодно в городе, только не на Синдзюку». Он молча кивнул, больше ничего не спрашивал. Вел он идеально. Если сбоку его подрезали, он покорно уступал дорогу. У бейсбольного стадиона Йокогамы мы повернули на скоростное шоссе. Машина ехала так мягко и плавно, что, казалось, она практически не двигается. Похоже, за исключением одежды, вкус у Мотидзуки не так уж плох. Я сидел на белом кожаном сиденье и рассеянно вспоминал свою машину, которую потерял при взрыве свыше 20 лет назад. «Раз ты доверяешь Мотидзуки покупку твоей машины, ты, видно, высоко его ценишь». Асай улыбнулся, будто вспомнил о чем-то. Он водил танк. «Танк?» «Я же говорил тебе, что он из сил самообороны. Он поэтому и бросил наземные войска. Есть 90-й танк. Последняя модель. Стоит 1,2 миллиарда. А кондера в нем нет. Вообще-то стоит один, но для компа. 90-е ввели в действие летом. Мотидзуки на нем проехался. Жуткое жарище, говорит. А потом у него второй срок закончился, и он ушел из армии. Никак не мог понять, почему на махине, в которую 1,2 миллиарда вбухали, нет ни одного кондиционера для экипажа. Действительно, он прав. Летом условия не сахар. К тому же бензина жрет 250 литров. Я засмеялся. «Значит, твоя тихая машина — прямая противоположность 90-го?» «Похоже, что так. Кстати, ты же наверняка не успокоишься. Начнешь выяснять, с кем из Эгути был разговор, так?» «Ну да». Он мельком бросил на меня взгляд. «Будешь?» «Не знаю. Наверное, придется». «Вот уж точно, тыкать в танк бамбуковой палкой. Но предупреждай тебя, не предупреждай. Ты же меня не послушаешь, да?» «С чего ты взял?» «Потому что ты редкое ископаемое. Самый старый закалки из всех, кого я встречал». В окне проплывали здания рядом с Йокогамским вокзалом. Появился указатель. Направо Гинза, Ханеда, налево 3-е шоссе Кейхин. «Наверное, нам лучше прямо в город не въезжать», — сказала Саи и повернул руль налево. Машина по-прежнему не издавала ни звука. Я вспомнил один вопрос. «Скажи, зачем тебе контора для игры в покер? Если твой бизнес позволяет тебе покупать такие автомобили, доходы от покера — сущая ерунда». «Я держу игорную контору, и она не дает мне забыть, что на самом деле я поганый якудза». Вообще-то я ее уже закрыл.